Он согнулся над цветочной клумбой, выпалывая сорняки. Я обратила внимание на его брюки взрослого размера, подрезанные у щиколоток и державшиеся на подтяжках. Широкополая шляпа скрывала его лицо, и я могла определить возраст мальчика только по фигуре. На вид ему было 11 или 12 лет. Мне известно, что в сельских районах детей рано приобщают к труду, хотя до сих пор я считала, что данная практика распространена скорее на фермах, нежели в декоративных садах. Вообще, я одобряю такой подход, позволяющий с юных лет овладеть профессиональными навыками, но этим нужно заниматься в свободное от учебы время, а мальчик его возраста в середине дня должен быть на уроках. Я поговорю на эту тему с Джоном. Надеюсь, он понимает, что детям следует регулярно посещать школу. Но вернемся к главной теме. Что касается жестокости Аделины по отношению к сестре, для меня в этом нет ничего нового. Подобные вещи я наблюдала и прежде. Чувство ревности и вражды между родственниками встречаются довольно часто, а у близнецов такое соперничество бывает еще более обостренным. Со временем я сумею минимизировать агрессивность Аделины, а пока нужна повышенная бдительность, чтобы пресекать ее нападение на сестру. К сожалению, такой постоянный контроль отнимает у меня много времени и тем самым замедляет прогресс на других направлениях. Мне еще предстоит выяснить, почему Эмилина так безропотно позволяет себя избивать, включая сцены выдирания волос и прижигания угольками, которые Аделина щипцами достает из камина, а потом гоняется с ними за сестрой. Учитывая, что Эмилина куда крупнее Аделины, ей вполне по силам себя защитить. Надо полагать, эта любящая и ласковая девочка просто не в состоянии причинить боль своей сестре. В первые дни моего пребывания в Анджелфилде я пришла к выводу, что Аделина, в отличие от Эделины, никогда не сможет вести нормальную самостоятельную жизнь. Но ее характер можно сделать более уравновешенным и предсказуемым, обуздывая ее яростные порывы посредством жесткой дисциплины и подчинения строгому распорядку. При этом я, конечно же, не могла рассчитывать на какое-либо понимание и сотрудничество с ее стороны. Данная задача виделась мне более трудной, чем в случае с Эмилиной, и гораздо более благодарной, поскольку здесь не стоило ожидать разительных перемен, которые произвели бы впечатление на окружающих. Но спустя некоторое время я, к собственному удивлению, должна была пересмотреть первоначальную оценку, обнаружив в Аделине признаки, правда, очень смутные, интеллектуальной деятельности. Сегодня утром она явилась в классную комнату, лениво волоча ноги, хотя и без буйных выражений протеста, и уселась на свое место за партой, как обычно, подперев рукой голову. Я начала урок. Собственно, это был не настоящий урок. Я просто пересказывала им содержание первых глав «Джен Эйр». Эту книгу любят многие девочки. Я сосредоточила внимание на Эмилине и старалась заинтересовать ее историей, представляя действия в лицах. Я говорила одним голосом за главную героиню, другим за ее тетю, третьим за ее кузена, и все это сопровождалось мимикой и жестами, иллюстрирующими эмоции персонажей. Эмилина смотрела на меня во все глаза, и я была довольна произведенным эффектом. Краем глаза я уловила какое-то движение, Аделина повернулась в мою сторону. Она все так же подпирала рукой голову, ее глаза были все так же закрыты, но у меня создалось отчетливое впечатление, что она слушает мой рассказ. Даже если считать это изменение позы случайностью, что маловероятно, ибо прежде она упорно от меня отворачивалась, я отметила и другие признаки ее изменившегося отношения к уроку. Обычно она расползается всем телом по парте и впадает в бессознательное состояние, как животное, в период зимней спячки. Но на сей раз ее тело было напряжено, спина выпрямлена, а плечи развернуты. Она была всерьез увлечена историей и только притворялась безучастной и погруженной в сон. Я не подала виду, что заметила эти перемены, и продолжала обращаться к Эмилине, как будто говорила исключительно для нее, по-прежнему изображая героев в лицах. В то же время я украдкой следила за Аделиной. Оказывается, она не только слушала. По ее чуть дрогнувшим векам я догадалась, что ее глаза закрыты не полностью. Она следила за мной из-под ресниц. Это очень интересное открытие, которое может дать новый поворот моему исследованию. И тут произошло нечто неожиданное. Лицо доктора изменилось. Изменилось прямо у меня на глазах. Так бывает при внезапной смене ракурса, когда черты лица, по-прежнему узнаваемые, странным образом смещаются и предстают в совершенно ином свете.